Воспоминание чуда, бывшего от иконы Господа Иисуса Христа. В городе Берите, близ еврейской синагоги, жил один христианин, имевший икону Господа нашего Иисуса Христа. По прошествии некоторого времени этот христианин купил себе другой дом, куда и переселился, перенеся из первого дома все, кроме иконы Господа, которая была оставлена им по особому смотрению Божию. После христианина занял тот дом, где была икона Господа, еврей, и стал жить в нем, не замечая святой иконы. Однажды он позвал на обед к себе своего друга, тоже еврея. Во время обеда гость, взглянув на стену дома, заметил висевшую там икону и сказал хозяину: «Как ты, будучи евреем, держишь в своем доме эту икону?» Хозяин стал клясться, говоря, что до этого времени не замечал ее. Гость же, уйдя, донес священникам на своего друга. «Этот человек, — говорил он, — несмотря на то, что он еврей, имеет у себя в доме икону Иисуса Назарянина». Тогда все бывшие в синагоге страшно возмутились этим обстоятельством, но ничего не могли предпринять в тот день, так как уже наступил вечер. Наутро же народ еврейский, священники и старцы, собравшись, отправились в тот дом, где находилась святая икона. С шумом, войдя в дом, они схватили икону и вынесли ее вон из дому. Здесь они стали вокруг иконы и решили надругаться над ней так, как отцы их надругались над изображенным на ней. Они начали плевать на икону и ударять по изображению лица Иисуса Христа, и затем сказали: «Мы слышали, что наши отцы пригвоздили его на дереве, сделаем то же и мы над этой иконой». Взяв гвозди, они прибили икону к дереву в тех местах, где были изображены руки и ноги. Затем, надев на трость губку с оцтом, они приложили к устам Господа и, наконец, принесли копье и велели одному из них ударить в ребро Господа. И как только тот пронизил икону копьем, тотчас же потекла из нее кровь и вода. При виде столь великого чуда все присутствующих объял великий страх. Собрав кровь и воду в сосуды, они решили привести слепых, хромых, бесноватых и помазать их этой кровью. «Если приведенные получат исцеление, — говорили они, — мы все уверуем в распятого». Тогда был принесен один хромой от рождения, и после того, как был помазан кровью, истекшей от святой иконы, тотчас выздоровел. Затем были приведены слепые и множество беснующихся, которые освободились от своего недуга после того, как были помазаны этой кровью. Узнав об этом, жители города поспешили посмотреть на такое предивное чудо. Они взяли с собой всех больных, расслабленных, прокаженных, которые и получили исцеление. Тогда весь народ еврейский, проживающий в том городе, уверовал в Господа нашего Иисуса Христа. Евреи, падшие пред образом Господа, с сокрушением говорили: «Слава тебе, Христе, Сыне Божий, творящий таковые чудеса! Слава тебе, Христе, которого отцы наши распяли, но в которого мы ныне веруем! Прими нас, преподающих к тебе, Владыка!» После этого все евреи того города, мужи, жены и дети, придя к епископу, умоляли его, чтобы он просветил их святым крещением. Они показали ему ту икону, из которой истекла кровь и вода, и рассказали о всех тех поруганиях, которые они доставили святой иконе. Епископ, увидев искреннее покаяние, принял их с радостью и научил их святой вере, крестил их женами и детьми, а синагогу их обратил в церковь Господа нашего Иисуса Христа. И великая радость была у всех жителей города не только от того, что получили исцеление множество больных, но и потому, что неверные евреи крестились и признали святую веру вследствие происшедшего от иконы Господа чуда. Поэтому каждый должен с верой и любовью совершать поклонение пред святыми иконами и честь и славу образа ипостаси Божией, ставшего по образу человека, Господа нашего Иисуса Христа. Ему же с Богом Отцом и Святым Духом да будет от всех поклонение во веки веков. Аминь.